Придется полагаться исключительно на тело. Глядя на мускулистое тело Лушина, Сяц Зычжу с каждым мгновением чувствовал себя все хуже. Хотя у него было сильное тело, в сравнении с этим человеком, я слышал, из мира боли выбраться практически невозможно. Только единицам это удалось. Однако даже те, кто это сделал, вскоре сошли с ума. Знаешь, в чем причина? Сяц Зычжу глубоко вздохнул, подавляя свой гнев и страх. Он решил заключить с противником временное перемирие. Он лишился всех своих преимуществ. Если сейчас он вступит в бой, не факт, что победит. Сейчас было лучше объединиться, а закончить бой можно будет, когда они отсюда выберутся. Хотя мир боли был местом таинственным, он не сомневался, есть способ его покинуть. Лушен мало что знал о мире боли. Услышав слова Сяц Зычжу, он приподнял бровь. «Что ты имеешь в виду? Ты знаешь, как отсюда выбраться?» Он использовал одновременно объединенную силу нескольких осколков врат мира боли, чтобы открыть проход. Его идея заключалась в том, чтобы закинуть Сяц Зычжу в мир боли, но так получилось, что он и сам в него угодил. Сейчас главное было не убить друг друга, а найти отсюда выход. «Ты знаешь, почему этот мир называется миром боли?» Прожив столько лет, Сяц Зычжу о многом успел узнать. «Почему?» «Потому что, чтобы чего-то здесь достичь, увидеть путь надежды, нужно сначала прочувствовать боль», — прошептал Сяц Зычжу. «Думаешь, я тебе поверю?» — хмыкнул Лушен. «Решать тебе». Сяц Зычжу больше не хотел разговаривать с этим парнем. Он огляделся. Они оба парили в воздухе. Посмотрев вниз и по сторонам, ничего не увидел. Просто необъятная пустошь. «Если ты хочешь соприкоснуться с этой реальностью и найти выход, ты сначала должен заставить себя почувствовать боль», — Сяц Зычжу вспомнил фразу, найденную им в одной из древних книг. Закрыв глаза, он позволил своей дьявольской ауре встряхнуть его внутренние органы. Сильно, но не настолько, чтобы это нанесло ему серьезные травмы. Спустя мгновение он почувствовал боль. Волна острой боли, поднявшись от живота, распространяясь по всему его телу. Самым удивительным было то, что эта боль, пробежавшись вверх по его венам, достигнув головы, пронзила глаза. Его радужки вдруг потемнели, став похожими на две черные дыры. Затем его тело, внезапно выгнувшись, исчезло. Лушен внимательно осмотрелся, но не нашел никаких следов Сяц Зычжу. Он вспомнил сказанные перед этим Сяц Зычжу слова. «Заставить себя почувствовать боль?» Лушен задумался. Потом еще раз осмотрелся. Серая земля отражала тени быстро плывущих в небе облаков. «Ладно, попробуем», — вытянув руку, сформировал из ладони нож. Потом полоснул им себя по груди. Ша-ша-ша-ша. На его чешуе появился едва заметный белый след. «Надо же, я не могу повредить свою собственную оболочку». Лушен нахмурился. Вонзил руку себе в грудь. Острая боль тут же пронзила голову. Лушен попытался ослабить кожу и кости грудной клетки, но его ужасающая регенерация заживила рану в течение нескольких секунд. Оказывается, слишком быстрое исцеление в некоторых случаях тоже может стать проблемой, — нахмурился парящий в воздухе Лушен. Ненадолго задумавшись, достал из кармана небольшой тканевый сверток. Вытряхнул из свертка круглый, медового цвета полупрозрачный предмет. Это было покрытое сущностью Ян золотое перо. Сущность Ян обладала очень сильным изолирующим эффектом. Огонь Лушена был схожий с восьмиглавым золотым пламенем природы. Поэтому, благодаря тому, что Лушен постоянно обновлял сущность Ян вокруг пера, оно не прожгло ткань. Медленно растянув сущность Ян, Лушен осторожно коснулся кончика пера, пылающего восьмиглавым золотым пламенем. Пышаша, жгучая боль, пронзив ладонь, ударила в голову. Лушен едва заметно нахмурился, но руку не отнял. Время тянулось медленно. Внезапно он заметил какую-то перемену в том, что видел. Сначала в пустом сером небе медленно появились огромные угри с длинными хвостами. Эти странные серые угри, взмахивая парными крыльями, медленно плыли в воздухе. Их полупрозрачные тела, по мере того, как боль Лушена усиливалась, продолжали мерцать и меняться. Ша-ша-ша-ша. Один из угрей, тот, что был более 20 метров длиной, проплыл мимо Лушена, издал протяжный, жалобный крик. Присмотревшись, Лушен заметил, что его живот кровоточит. Кровь, капая вниз, мгновенно впитывалась в серую землю. Сяц Зычжу находился не слишком далеко от него. Его лицо было неестественно бледным. Казалось, он в любой момент может упасть в обморок. Он медленно спускался вниз. Посмотрев в сторону, куда он летел, Лушен испытал шок. Землю, на которой всего минуту назад ничего не было, устилал огромного размера город. Над серым городом, в толще серых облаков, мелькали огромные тени. Сам город выглядел тихим и пустынным. Сердце Лушина дрогнуло. Продолжая терпеть боль, он последовал за Сяц Зычжу. Последний, кажется, знал о мире боли довольно много. Поэтому Лушен решил следовать за ним, надеясь, что мужчина приведет его к выходу. Хотя у Лушина имелся запасной план, он не хотел его использовать без крайней надобности. Следуя за Сяц Зычжу, он спустя 10 вдохов приземлились у городских ворот. После приземления Сяц Зычжу, настороженно оглядываясь по сторонам, вошел в город. Потом скрылся в доме справа. Подумав, Лушен решил за ним не следовать, так или иначе, он был врагом Сяц Зычжу. Он не хотел, чтобы последний, заметив, что Лушен за ним идет, устроил ему ловушку. Подождав немного, Лушен, так и не увидев выходящего из здания Сяц Зычжу, немного поколебавшись, он все же вошел в здание. Этот серый дом был сложен из квадратных кусков скалы. Он был окружен серым забором с такими же воротами. Лушен толкнул металлические ворота, которые, тихо скрипнув, открылись. За металлическими воротами начинался большой, неухоженный сад. Черные, мертвые листья производили очень неприятное впечатление. Казалось, внутри них скрывалось нечто невероятно опасное. Лушен перевел взгляд на полуоткрытую дверь. Дом представлял собой квадратное четырехэтажное здание. Серые плиты, из которых оно было выложено, вписывались друг в друга, словно кусочки мозаики. Лушену вдруг показалось, что он вернулся в годы своего студенчества. Этот дом был похож на здание его старшей школы. Посмотрев вверх, он увидел, что все двери были плотно заперты. Некоторые были скрыты в тени здания, другие виделись четко и ясно. Увядшие черные виноградные лозы покрывали одну сторону здания. Виноградные лозы, оплетшие правую сторону здания, были похожи на паутину. Опустив голову, Лушен посмотрел на кусок стекла, зажатый в его руке. Это был осколок зеркала из поместья семьи Фэй. Осколок зеркала, воплотившего врата боли. Он собрал эти осколки из чистого любопытства. Позже, изучая древние рукописи в библиотеке секты Тысячи Солнц, наткнулся на способ открытия врат в мир боли. Это знание считалось запретным. Для великой и недьявольского мира мир боли был строгим табу. Лушен несколько раз соприкасался с дверью боли и знал, насколько это опасно. Он несколько раз порывался уничтожить осколки, но так этого и не сделал. И вот, теперь они ему, наконец, пригодились. Глава 406. Чуждое зло. Часть 2. Я принял верное решение, открыв врата боли, только не учел, что меня тоже может в них втянуть. Лушен посмотрел на мрачное, похожее на школу здание, потом перевел взгляд на кусок зеркала, зажатого в его руке. У него не было другого выбора, кроме как войти. Однако его не покидало нехорошее предчувствие. После того, как он туда войдет, покинуть мир боли будет очень сложно. Осколок зеркала в его руке горел так, словно был объятым пламенем листком бумаги. Он продолжал гореть и уменьшаться. Лушину почему-то казалось, он сможет покинуть это место, как только кусок зеркала догорит. Сяц Зычжу определенно не ожидал, что Лушен сможет открыть врата боли. Даже сам Лушен не предполагал, что осколки зеркала можно использовать подобным образом. «Не хочешь войти?» – раздался за его спиной холодный женский голос. Лушен пришел в себя. Волосы на его теле внезапно встали дыбом, словно он сейчас находился в крайней опасности. Заставив себя успокоиться, он обернулся. Почувствовал, как зажатый в руке осколок стал уменьшаться с удвоенной скоростью. Позади него стояла женщина средних лет с короткими волосами, одетая в обычную одежду, взирающая на него пустым взглядом безжизненных глаз. «Так или иначе, ты уже здесь. Не хочешь войти и осмотреться?» — снова заговорила она. Лушен не знал языка, на котором изъяснялась женщина, но, несмотря на это, прекрасно ее понимал. «Кто ты?» — спросил он, нахмурившись. «Я вижу все твои грехи. Они такие толстые, такие плотные, такие тяжелые», — продолжила женщина глубоким голосом. «Только боль сможет очистить тебя от грехов. Присоединяйся к нам, у тебя есть потенциал». «Присоединиться к вам? К вам это к кому? О каком потенциале ты говоришь?» — быстро спросил Лушен. «Мы грешники, пытающиеся найти свою сущность, найти истину. Вы называете нас черным альянсом», — безэмоционально ответила женщина. «Лушен, мы все о тебе знаем. Мать всего сущего наблюдает за тобой. Присоединяйся к нам». Она медленно протянула руку, собираясь коснуться Лушена. Лушен посмотрел на ее руку. В ее ладони, испещренной многочисленными шрамами, зияла черная дыра. Предплечье было покрыто рваными ранами. «Черный альянс», — задумчиво протянул Лу Шен, пытаясь вспомнить, где слышал это название. «Вы так и не ответили на мои вопросы. Что за потенциал и почему вы считаете, что он у меня есть?» Женщина убрала руку. «Ты трижды вступал с нами в контакт. В мире ничего не случается без причины. Все три раза ты смог сохранить свою душу, не поддавшись коррозии серого воздуха. Это показывает твой потенциал». Лу Шен ничего не понял. Он действительно трижды соприкасался с миром боли, но никогда не думал, что это таит в себе угрозу. Первый раз это произошло, когда его обманом пытались заставить войти, но он не поддался. Второй раз он наткнулся на него случайно. Третий раз кто-то протянул из врат боли руку и пытался его схватить. Это была гнилая рука с вытатуированным на ней словом «зло». Помнится, ему даже пришлось сломать эту руку. В таком случае, какую выгоду получит присоединившийся к вам человек, обладающий этим самым потенциалом? Спросил Лу Шен. Кажется, женщина специально пришла сюда, чтобы его найти. Не было никаких сомнений, мир боли был невероятно опасным местом. Даже ему, обладателю невероятной силы, следовало быть осторожным. Возможность изменить мир, которым ты недоволен, — ответила женщина. Этот ответ шокировал Лу Шена. Он вдруг вспомнил, только-только попал в Великую Сун, у него было желание однажды изменить мир. Хотя это был всего лишь сиюминутный порыв, навеянный внешними факторами, Черный Альянс об этом как-то узнал. Это заставило его серьезно задуматься. Этот мир нуждается в коррекции. Исправление всех совершенных в нем ошибок, — пробормотала женщина. Казалось, она говорит сама с собой, а не с ним. Лу Шен не стал спрашивать, что будет, если он не подчинится. Он чувствовал, если задаст этот вопрос, может случиться что-то очень плохое. «Решай». Подняв голову, женщина снова уставилась на Лу Шена. Он пристально посмотрел на стоящую перед ним женщину. Внезапно все его существо охватило ужасающее чувство опасности. Он сглотнул. Его разум, ускорившись, начал обдумывать множество вариантов дальнейшего развития событий и как всему этому противостоять. Через некоторое время он медленно кивнул. «Хорошо, я присоединюсь». Женщина улыбнулась. Ее улыбка была очень яркой. Хотя лицо было не то что обычным, а скорее даже неприятным, эта улыбка сделала его привлекательным. Лу Шену показалось это странным. «Запомни мое имя. Я Шизисин». После того, как он это услышал, осколок зеркала в его руке разгорелся еще сильнее. В одно мгновение он полностью растаял. Зрение Лу Шена затуманилось. Когда зрение снова прояснилось, он обнаружил себя висящим в воздухе над долиной Красной реки. Ся Цзычжу тоже вернулся. Его глаза были широко открыты, зрачки расфокусированы, а на губах застыла странная улыбка. Его зависшее в воздухе тело выглядело так, словно он не участвовал в битве, а смотрел на какой-то завораживающий, прекрасный пейзаж. Увидев это, Лу Шен, вздохнув, собрался заговорить. Но Ся Цзычжу заговорил первым. «Я еще не слишком привыкла к этому телу, но это не важно. Мне просто нужно немного времени. Лу Шен, я пойду. Не забудь о ежегодном жертвоприношении. Если ты этого не сделаешь, будут серьезные последствия». Продолжая жутко улыбаться, Ся Цзычжу, развернувшись, полетел вниз к дьявольской армии. Наблюдая за его уходом, Лу Шен почувствовал холод. Голос Ся Цзычжу был подозрительно похож на голос той жуткой женщины, Шизисин. Он вдруг понял, что открытие двери боли было не самым мудрым решением. Ся Цзычжу больше не был Ся Цзычжу. В его теле поселилась другая душа. Чрезвычайно могущественного дьявольского лорда просто взяли и заменили. Лу Шен, наконец, понял, почему три секты Великой Инь и дьявольский мир с такой настороженностью относятся к миру боли. Их сила слишком разнилась. Все еще паря в воздухе, Лу Шен посмотрел на свою руку. Осколок зеркала исчез, но на его руке появилось слово «зло». Он попытался стереть это слово при помощи сущности Ян, но безрезультатно. Слово «зло» четко отпечаталось на его коже. Он чувствовал заключенную в этом слове силу, которая могла вернуть его обратно в мир боли. Ему всего лишь нужно было найти место с зеркалом. Черт, на сердце у Лу Шена было совсем нерадостно. Избежав одной опасности, он вляпался в другую, еще более неприятную. Он не видел ничего хорошего в присоединении к Черному Альянсу. Ах, да, при помощи этого слова люди Черного Альянса могут друг с другом общаться. Но имей в виду, будь осторожен, находясь рядом с оружейными владыками. Запомни это, голос Шизисин, на этот раз, звучал прямо в мозгу Лушина. Лицо Лушина еще больше помрачнело. Посмотрев вниз, он увидел, что армии трех главных сект начали радостно кричать. Он поднял руку. «Отступаем!» Следуя его приказу, ученики трех главных сект начали отступать, возвращаясь в свои лагеря, оставляя после себя полное мертвых тел поле боя. И помни, хотя закон очень могущественен, он несравним с изначальной силой. Оружейные владыки – это те, кому удалось постичь изначальную силу, поэтому не раскрывай перед ними это слово, снова прозвучал в его голове голос Шизисин. Лушен глубоко вздохнул. Проигнорировав поздравления и похвалы учеников и старейшин, Лушен, едва заметно кивнув, покинул долину Красной реки, направился обратно в округ Осенней Луны. Он избежал одной опасности, но перед ним в полный рост встала другая, в виде пресловутого Черного Альянса. Ему нужно было больше информации, чтобы понять, есть ли способ с ними бороться. Изначально простая ситуация после появления Черного Альянса превратилась в сложную задачу. Сила. Его силы явно было недостаточно. Дьявольский император Вера, Сиац Зычжу, Черный Альянс, все эти неприятности были ему не по зубам. Он не знал, что ему делать дальше. Он мог только полагаться на судьбу. 5 дней спустя, в битве в долине Красной реки Лушен и дьявольский лорд Сиац Зычжу получили серьезные ранения. Лушен победил с небольшим преимуществом и отбросил назад дьявольскую армию. Эта новость, как лесной пожар, распространилась по всем соседним с долиной городам, добравшись даже до префектуры. Лушен, ответив на несколько вопросов Чэнь Цзинчжи, направился в библиотеку. Он начал пересматривать все имеющиеся здесь книги и рукописи, по крупицам собирая информацию о Черном Альянсе. Вскоре была снята блокировка с секретной зоны. После этого, наконец, вернулись два мастера божественного оружия из отряда Кровавого Солнца. Неловко спросили, не передумал ли он встречаться с их божественным лордом. Лушен ответил, что не передумал. Они отправились на встречу со святым лордом в место, называемое Золотым Водопадом. Оно находилось в секретной зоне, недалеко от места уединения нескольких оружейных владык. Если бы его сейчас случайно обнаружил какой-нибудь оружейный владыка, его положение стало бы плачевным. В Великой Инь все ненавидели Черный Альянс. Он был целью номер один для полиции и сил безопасности. Порывшись в библиотеке, Лушен узнал, когда Черный Альянс впервые появился в мире. Он заявил, что этот мир погряз в грехе и что только боль может смыть эти грехи. Поэтому, чтобы очистить этот мир, Черный Альянс сформировал организацию под названием «Черное Евангелие» и начал распространять свою странную религию. В то время Великая Инь сочла их просто еще одной религиозной группой. Просто их идеология была немного странной. Но произошедший позже инцидент заставил не только человеческий, но и дьявольский мир понять, что такое Черный Альянс на самом деле. Это случилось зимой неизвестного года. Черное Евангелие собрало 15 тысяч человек. Раздевшись до нога в одной из долин, она начали, извиваясь, сцепляться своими телами. Более 15 тысяч мужчин и женщин, молодых и старых, используя свои тела, построили огромный человеческий корабль. Священник Черного Евангелия, при помощи одной из разновидностей черного пламени, называемого гамма, осветил корабль. Тысячи людей таинственным образом исчезли в этом пламени, не издав ни звука. Этот тип жертвоприношения позже получил название «корабль из человеческих тел». Подобное повторялось довольно много раз. Люди, вовлеченные в это дело, были не только простолюдинами, но и могущественными экспертами с родословной на уровне области змей. Некоторые даже достигли уровня изначальной земли. Это не могло не встревожить руководство трех главных сект Великой Инь. Одномоментно исчезало большое количество талантливых экспертов. Это стало серьезной проблемой. После этого началось повсеместное преследование членов Черного Альянса. Глава 407. Закон. Часть 1. Лушен медленно закрыл книгу, которую листал. Он находился сейчас в кабинете мастера секты, освещенном тусклым светом свечей. На столе, кроме книг, высилась стопка медных, заполненных различной информацией, тубусов. Взяв один из них, Лушен вытряхнул на ладонь пожелтевший свиток. Чэнь Цзинчжи еще не вернулся, поэтому он, как мастер секты, имел право просматривать почти любую информацию, поступающую в этот филиал секты. Хотя он не имел доступа к самым секретным документам, это было всего лишь 10% от общего количества. После того, как Чэнь Цзинчжи уехал по делам, он стал главой всей секты Тысячи Солнц города Осенней Луны. Иными словами, Эта ветвь секты сейчас находилась под его полным контролем. Ни у кого, кроме него, здесь не было подобных полномочий. Беспорядки в имперской столице. 30 числа, в ночь полнолуния, было убито 15 человек. Убийце удалось сбежать. Заместитель начальника отдела агентства Бирюзовой раковины был обезглавлен перед дворцом Чинин. Было нацарапано на одном из свитков. Если подобное происходит в Великой Инь, значит, этот мир на самом деле погрузился в хаос. Лу Шен покачал головой. Взяв еще один тубус, он вытряхнул его содержимое. 9-й отряд армии Янмин потерпел поражение. Янь Линь Цзюнь перебросил 10-й отряд в качестве подкрепления, но по пути отряд попал в засаду и был полностью уничтожен. Янь Линь Цзюнь был убит. Янь Линь Цзюнь, это имя показалось Лу Шену знакомым. Внезапно он вспомнил, старшей сестрой этого Янь Линь Цзюня была Юань Гуан Чисинь. Не зря говорилось, человек, владеющий информацией, контролирует мир. Теперь он, по большей части, понимал, что сейчас происходит в Великой Инь и как с этим связаны главные силы. У Великой Инь были не только внешние, но и масса внутренних проблем. Правящая семья была расколота. Лордам провинции не оставалось ничего другого, кроме как защищать свои территории при помощи личных войск. Главные благородные семьи также погрузились в хаос и распри из-за того, что семьи поддерживали разных принцев. Это вызывало еще больший беспорядок. Три главные секты были организациями обособленными. Они реагировали на дьявольскую катастрофу только в том случае, если она угрожала непосредственно их территориям. Из-за этого дьявольская катастрофа продолжала расширяться, вместо того, чтобы давно быть отбитой. Покачав головой, Лу Шен открыл еще один тубус. Секта Бэйюнь успешно противостоит дьявольской армии, но у нас возник дефицит еды. Пожалуйста, пришлите провиант. Обдумав все как следует, Лу Шен написал на листке бумаги слово «обсудить», что означало, старейшины префектурных сект должны сами разобраться с этим вопросом. Логистика была очень важным фактором во время войны. Он не был знаком с другими высокопоставленными чинами округа Осенней Луны, поэтому не собирался заниматься такими важными вопросами. Бронзовые тубусы были заполнены новостями со всех уголков страны. Некоторые округа были разрушены дьявольской катастрофой, что привело к огромным потерям. Другие смогли выстоять, но это истощило их ресурсы. В некоторых местах нашлись могущественные эксперты, сумевшие отбросить, а то и победить дьявольскую армию. Поскольку страна была огромной, некоторые новости сильно устарели. По мнению Лу Шена, хотя дела в отдельных регионах шли довольно хорошо, общая картина выглядела удручающе. Используя красные чернила, он обозначил на карте районы, захваченные дьявольской армией. Закончив, помрачнел. Четверть страны была порабощена противником. Единственным районом, где было все в порядке, был округ Осенней Луны. Дьявольская армия, отступив, фактически покинула регион. Ситуация заметно улучшилась, но Лу Шен прекрасно осознавал, что это было заслугой одержимого странной женщиной Ся Цзычжу. Он беспомощно усмехнулся. Впрочем, это было не то, о чем ему стоило сейчас беспокоиться. В первую очередь он должен был сосредоточиться на избавлении от злой религии, Черного Альянса и Черного Евангелия. Новости. Донесся из-за двери чей-то радостный голос. Ученик в зеленом одеянии попытался ворваться в кабинет, но двое охранников заблокировали ему путь. «Цин Му, где твои манеры?» Охранники явно знали этого человека. Хотя Цин Му выглядел сильно измученным, его лицо светилось от восторга. «Докладываю мастеру секты. Главная секта прислала нам подкрепление для противостояния дьявольской катастрофе». Лу Шен посмотрел на ученика. Некоторое время назад он отправил в главную секту письмо с отчетом о появлении в окрестностях столицы округа чрезвычайно могущественного дьявола, так что это было нормально, что они прислали подкрепление, но он не мог понять, чему так радуется этот ученик, Цин Му. «Впустите его», Лу Шен взмахнул рукой. В тот же миг двое охранников покорно расступились. В этот момент глаза Цин Му расширились от ужаса, кто-то невероятно сильный взял его тело под контроль. Он был экспертом уровня изначальной земли и старейшиной секты, но каким-то образом его тело сейчас контролировалось извне. Сделав несколько шагов, его тело остановилось прямо перед Лу Шеном. Сам он ничего не делал. Все, на что он был способен, это говорить. «Мастер секты!» – почтительно воскликнул он. Он слышал о силе мастера секты и о том, что тот в одиночку заставил отступить командующего дьявольской армией. Если раньше он в этом сомневался, сейчас все сомнения отпали. Лушину же до его сомнений не было никакого дела. Люди этого округа были довольно невежественными. Даже увидев, как он сражается с дьявольским лордом, они не смогли понять, на каком уровне он находится. Самыми сильными людьми здесь были эксперты уровня изначальной земли, так что несложно было понять, как мало они знали. Лушен, нахмурившись, спросил: «Расскажи подробнее». «Да». Цин Му сразу же рассказал Лушину все, что знал. Последний, признаться, думал, что присланный им на подмогу эксперт будет, в лучшем случае, экспертом изначальной земли или мастером божественного оружия. Но опираясь на слова Цин Му, его описание внешнего вида и поведения прибывшего человека, он был определенно кем-то посильнее мастера божественного оружия. Лушен тщательно обдумал услышанное. Он уже собирался спросить у ученика кое-что еще, когда от дверного проема донесся слабый, сладковатый запах. Пахло смесью дерева, китовой мази, цветов, фруктов и чего-то еще. Выражение лица Лушина изменилось. Поднявшись, он направился к выходу. Перед статуей Будды в центре храма, спиной у Лушину, спокойно стоял человек, вокруг которого клубились струйки зеленого дыма. «Меня зовут Туны», — мужчина обернулся. Его ясные глаза сосредоточились на Лушине. «Я наслышан о брате Даосе Лу». Когда Лушен встретился с мужчиной взглядом, ему вдруг показалось, что его сердце омыло каким-то невидимым потоком. Все беспокойства и гнев были смыты одним этим взглядом. «Приятно познакомиться, брат Даос», — Лушен прижал к груди кулак. Хотя Туны не хотел раскрывать свою истинную личность, Лушен все равно выказал ему свое уважение. Несмотря на то, что Лушен сейчас находился в добрых 20 метрах от Туны, его пламя инактивно резонировало с какой-то силой, скрытой внутри тела последнего. Даже такого подобия контакта было достаточно, чтобы Лушен смог понять, этот человек является чрезвычайно могущественным божественным лордом, и закон этого божественного лорда намного сильнее его. Скорее всего, этот человек по силе был близок к его учителю, Сунинфы. «Давненько я здесь не был, не ожидал, что в нашей секте появится еще один гений», — божественный лорд Туны, улыбнувшись, повернул голову. На вид ему было лет 30, но голос выдавал его возраст. «Давайте поговорим в другом месте», — Лушен сделал приглашающий жест рукой. Божественный лорд Туны согласно кивнул.